Глава 24. Дима мрачно ожидал, когда собеседник ответит на видеозвонок. Едва экран ноутбука вспыхнул, перед ним оказался давний знакомый, встреча с которым могла закончиться непредсказуемо. Хоть они и сотрудничали, но предугадать поведение дракона невозможно. «Что оказалось таким важным, чтобы ты пробудил меня?» — раздраженно спросил мужчина. «Арман жив?» — хмуро поинтересовался Альфа, понимая, что все что угодно могло случиться с его помощником. «Ближе к делу», — отмахнулся оборотень, не желая отвечать на вопрос. «В районе Уральских гор я встретил кое-что редкое», — начал волк издалека. «Меня не интересует одиночный бриллиант», — недовольно ответил дракон, уже потянувшись, чтобы отключить связь. «Это не камень, а самка», — быстро произнес Дима, заставив собеседника замереть и откинуться назад. «Продолжай», — велел он, сохранив скучающее выражение лица. «Она появилась из ниоткуда и стала захватывать территорию», — сообщил Альфа. «Окопалась внутри пещер. Ближе я не смог подойти, но аромат весьма напоминает твой». «Слишком мало информации», — едва повел бровью дракон. «Там может быть какая-нибудь ящерица, которая в одиночку давит на тигриное семейство и даже одного убила», — скептично уточнил Дима. Мужчина замер и, медленно прищурившись, спросил: «Твоя цена?» «Я не хочу отходить от дел, но, возможно, не всегда буду присутствовать в столице», — ровно ответил волк. «Управляющий должен быть в городе», — напомнил дракон. «Сейчас технологии позволяют оперативно узнавать информацию», — пожал плечами Дима. «Нас с тобой ведь разделяет не один километр, и потом, прилететь недолго». «Я подумаю», — лениво отмахнулся мужчина. «Посмотрим, чего стоит твоя информация». «Арман жив?» — тут же спросил волк. «Допустим», — хмыкнул дракон. «Узнай у него, где искать», — посоветовал Дима. «Он в курсе». Вместо ответа мужчина лишь усмехнулся и отключил связь. Ночь в Москве не такая, как в других городах. Столица никогда не спит и сверкает огнями, словно праздничная гирлянда. Мужчина молча вошел в квартиру, воспользовавшись собственным ключом. Едва тот повернулся, волк неосознанно выдохнул, втайне ожидая, что замки уже сменились. Неслышно пройдя по знакомой обстановке, он замер, глядя на спящую девушку. Мягкая улыбка озарила его лицо, когда взор пробежался по ней. Его любимая спала в смешной маске, но снимала на ночь даже сережки, которые лежали на прикроватной тумбочке. Положив туда подарок для нее, он стал медленно раздеваться. Проскользнув под одеяло, волк не удержался от удовольствия прижаться к девушке всем телом, целуя и поглаживая. Оборотень прекрасно знал, как крепко она спит. Когда нежность уже пересекла грань дозволенного и перетекла в разряд предварительных ласк, любимая проснулась и резко взбрыкнула ногами. «Какого черта?» – заверещала девушка, включая свет и стягивая с глаз маску. Поняв, кто так нагло вторгся в ее сон, она возмущенно спросила: «Что ты тут делаешь?» «В данный момент готовлю тебя к сексу», — хмыкнул волк, растянувшись в улыбке. «Нет», — решительно произнесла девушка, ткнув указательным пальчиком в сторону двери. «Убирайся отсюда, между нами все кончено». «Кто так решил?» — иронично выгнув одну бровь, поинтересовался мужчина, продолжая вальяжно лежать в постели. «Ты», — язвительно ответила она, попытавшись отползти к изголовью, но маневр тут же был пресечен. «Ты умчался в неизвестность без объяснений, а я осталась тут одна. Так что на этом между нами все закончено». «Хм, тогда начнем все сначала», — с улыбкой предложил волк. «Не делай из меня идиотку», — напряженно произнесла девушка, сведя брови. «Я слишком долго тебя ждала. Ты опоздал». «Знаю», — тихо ответил оборотень, вдруг растеряв всякую игривость. «Я очень виноват перед тобой и хочу исправить это». Поджав губы, она замотала головой, не принимая его доводов и слов. Внезапные слезы стали душить ее от избытка чувств. Девушка уже не ждала любимого, и его появление было подобно взрыву. Резким движением он подался вперед, налегая на нее сверху и прижимая к кровати, как сотни раз до этого. «Ты бросил меня», — горько прошептала она, закрыв глаза и отворачиваясь в сторону. «Я не хочу тебя больше видеть». «Прости меня, мандаринка», — прошептал волк, нежно целуя ее в щечку. «Я был таким дураком». «Пожалуйста, уходи», — скривившись, попросила девушка. «Я не хочу рыдать перед тобой. Ты не заслуживаешь моих слез. Ты вообще ничего не заслуживаешь». «Родная моя», — любовно произнес мужчина, обнимая ее за талию одной рукой и опуская голову, чтобы поцеловать шею. Для оборотни это место было особенным. «Я так соскучился и сожалею о том, что вообще уехал». «Мне все равно», — упрямо ответила она. «Солнышко мое», — еще нежнее прошептал оборотень, погладив ее по лицу и заставив посмотреть себе в глаза. «Я приехал сказать, что люблю тебя». «А как же твои волчицы?» — язвительно напомнила девушка. «Мне никто, кроме тебя, не нужен», — серьезно ответил мужчина, ласково касаясь ее щечки и поглаживая линию прямого подбородка. «И никогда не был нужен. Жаль, что я понял это только в разлуке». Нежный поцелуй сначала встретил сопротивление, но мягкие упрашивающие движения волка вскоре дали результат, и любимая мандаринка раскрыла губы, чтобы ответить ему. Несмелый ответ тут же распалил мужчину, и уже через мгновение они жарко целовались, как и положено влюбленным после долгой разлуки. Чувства нахлынули на них волной, и пламя забурлило в крови. Внезапно она ощутила эрекцию волка и то, как настойчиво он толкался, желая подтвердить свои права. «Нет, стой!» — в панике прошептала девушка, разорвав поцелуй. «Что?» — недоуменно спросил оборотень, моргая, чтобы сосредоточиться. «Что случилось?» «Мы не можем этим заниматься», — расстроенно призналась она, скривившись. «Это еще почему?» — возмутился мужчина, отпрянув назад. «Я прекратила пить противозачаточные», — недовольно произнесла девушка. «По какой причине?» — подозрительно спросил волк, скептично приподняв одну бровь. «Потому что мы с тобой разошлись», — округлив глаза, напомнила возлюбленная. «Сейчас я могу залететь даже при просмотре порно». «Ты серьезно собиралась порвать со мной?» — еще более подозрительно спросил мужчина. «Да», — кивнула она. «Со следующим ухажером я планировала пользоваться презервативами, так что бросила пить таблетки». «Так ведь ты могла бы от него забеременеть», — напомнил оборотень, мысленно вернувшись к залету от порно. «Ну что ж», — пожала плечами девушка. «Лет мне немало, пора бы». «Мандаринка», — с прищуром произнес волк. «Я единственный, от кого ты будешь рожать». «Что?» — изумленно замерла она. В это мгновение он вновь попытался войти в нее, но девушка успела отстраниться. «Ты уверен?» — раздался взволнованный шепот. «Более чем», — тихо ответил мужчина. «Ты моя любимая и единственная. Отныне я буду верен только тебе и нашим детям». «Скажи, что больше не бросишь меня», — захныкала девушка. «Я вырвался на 3 дня», — честно признался волк, заметив разочарование в любимых глазах. «Но когда все уляжется, мы всегда будем вместе». «Может, тогда и поговорим, когда все уляжется», — не скрывая сарказма, предложила девушка. «А там и решим с сексом». «Какая же ты вредина!» — с улыбкой подцокал мужчина. «Тебе нужны гарантии?» «Как и каждой женщине», — иронично хмыкнула мандаринка. «Что насчет таких?» — весело уточнил оборотень и, потянувшись к прикроватной тумбе, показал девушке кольцо, вручая подарок. «Весьма символично», — ехидно заметила она, вертя украшение, чтобы рассмотреть крупный камень. «Ты хоть знаешь, какой это жирный намек?» «Господь с тобой, какие намеки!» — скривился волк. «Я тебя замуж зову». «Чего?» — изумилась девушка, застыв от удивления. «Родная, если уж я признался в любви, неужели такая формальность, как брак, меня остановит?» — скептично уточнил мужчина. «Ты уверен?» — серьезно спросила мандаринка. «Абсолютно», — отозвался он, чуть улыбнувшись. «Даже если наши дети не будут волками», — печально напомнила девушка, растеряв вдруг весь энтузиазм. «Они все равно будут нашими», — кивнул оборотень. «Я не самый добрый или покорный мужик, но знаю, что ты единственная, для кого я хочу меняться. Ты нужна мне, и я весь твой». «Когда ты вернешься?» — печально вздохнув, спросила девушка, вновь разглядывая кольцо. «Не знаю, но завтра нас ждут в ЗАГСе», — вдруг произнес мужчина. «Я завтра выхожу замуж?» — удивленно воскликнула мандаринка. «Ну, пока нет, ведь ты так и не ответила согласием», — насмешливо напомнил волк. Пристально взглянула на любимого. Она впервые видела его таким открытым и откровенным. Набрав воздух в легкие, девушка осторожно спросила: «Что изменится после брака? Ты будешь со мной таким же, как прежде, занятым и молчаливым?» «Нет, больше нет», — покачал головой мужчина. «Теперь я повязан с тобой до последнего вздоха, и это означает абсолютную верность и преданность. Ты моя луна, и я всегда приду на твой зов». «Что это?» — недоуменно спросила она. «Когда волк находит свою женщину, она взывает к его сущности, и он словно завороженный идет к ней», — произнес оборотень. «Она становится его луной, частью его души. Я слишком долго отрицал этот зов, но теперь все иначе». «Но я не волчица», — печально поджав губы, напомнила девушка. «Ты больше. Ты моя любимая», — со значением сказал мужчина. «Из всех женщин и самок в этом мире я отвечу лишь на твой призыв, и только ты будешь матерью моих детей, какими бы они ни родились». «Я люблю тебя», — вздохнула мандаринка. «Всегда любила». «Знаю», — кивнул волк. «Я слишком долго откладывал этот разговор и свои признания». Свободнее вздохнув и шмыгнув носом, она торжественно надела кольцо на безымянный палец. Расплывшись в улыбке, оборотень мягко поцеловал любимую, углубив ласку и тут же войдя в нее членом. Сладкий стон заставил мужчину замереть и задвигаться нежнее. «Я безумно по тебе скучал», — прошептал он, когда не мог уже сдержать темп. Едва страсть овладела ими, все запреты отошли на задний план. Разногласия улажены, а чувства засияли в крови влюбленных. Она с трепетом всматривалась в его изменившиеся глаза, отливающие золотом, что всегда изумляли и волновали девушку. Сегодня, после долгой разлуки и мучительного ожидания, этот волк пришел, чтобы сделать ее своей навсегда. Утопая в его ласке и любви, она не могла скрыть торжествующие улыбки на лице. На следующий день они официально стали супругами. Решив отпраздновать это событие, пара отправилась в знакомое кафе, где расположилась на диванчике. Обычно они сидели напротив, но сегодня мужчина притянул ее к себе и обнял за талию, целуя на людях. «Что?» – весело спросил оборотень. «Я же говорил, что соскучился». «Ты никогда не целуешь меня при посторонних», – напомнила девушка, мягко глядя на него. «Теперь ты моя жена, так что привыкай», – хмыкнул волк, вновь чмокнув ее в кончик носа. «Я хочу поехать с тобой», – вдруг сказала она, чувствуя, что это важно. «Там опасно, мандаринка», – печально произнес мужчина. «Ни за что на свете я не подвергну тебя угрозе. Даже не проси. Когда будет можно, ты узнаешь первой. И пока не меняй документы». «Но...» «Я написал завещание, и там ты фигурируешь с девичьей фамилией», – пояснил оборотень. Глубоко задышав, девушка пристально посмотрела на мужа. «Все будет хорошо», – мягко успокоил мужчина, чмокнув ее в носик. «Верь в меня».